Не ошиблась ли она? Ты совершенно уверена? Да, Коля, да. Пока были сомнения, я молчала. Я просто не знаю. Я не могу выразить. Не совсем ко времени, сказала она. Но тут уж ничего не поделаешь. Какая же ты умница. Поцеловал я ее хрупкую, почти невесомую руку. Сейчас это, наоборот, гораздо важнее, чем когда-либо. Почему, Коля? У нас появилась цель. Появился ориентир. И не надо принимать близко к сердцу все остальное, разные неприятности, правда? Словно убеждая себя, сказала она. Ты согласен? Конечно. Ответил я голосом, обретшим привычное уверенное звучание. Теперь мы будем думать о будущем. Теперь у нас есть будущее. Меня поймут люди, которые, несколько лет находясь в супружестве, хотели иметь ребенка и не имели его, сами испытали непроизвольное нарастающее беспокойство и даже страх. Вдруг у нас с любимой женщиной ничего не сможет получиться. Чья вина? И что же нам делать? Признаюсь, я не раз задумывался об этом. И Вера потом, когда мы уже приехали в Москву, сказала мне, очень угнетало я то, что никак не может понести ребенка. Усиливалось ощущение неполноценности, пустоцветности. Теперь в этом отношении все стало на место. Забота о Вере, тревога о ее здоровье отодвинули на задний план другие события, переживания. Может быть, чрезмерное беспокойство о Вере как раз и привело к ужасной трагедии. Может, надо нам было жить рядом, не разлучаясь, вместе переносить трудности, не ища лучшего. Но очень уж я любил Веру. Очень хотел, чтобы не испытывала она неудобств и стеснения. В Москве было холодно и голодно, очень голодно. Рабочим выдавали хоть небольшой, но все же паек. Изворотливые дельцы, торгаши пользовались услугами спекулянтов. Хуже всех было таким, как мы, то есть людям, не привыкшим заботиться о себе и вдруг оказавшимся на обочине жизни. Мы были, если и не обязательно врагами, то во всяком случае чужими для новой власти. Наши знания, наш опыт, в том числе и военный, словно бы вообще не требовались ей. А ловчить, сворачиваться, унижаться ради куска хлеба мы не умели. Да и достоинство не позволяло. Пользуясь этим, какие-то темные личности увивались возле развенчанных аристократов, перепродавали, меняли на продукты, на дрова их ценности, безбожно обманывая при этом непрактичных людей. Знакомых в Москве оказалось мало, да и жили они замкнуто, занятые своими бедами и заботами. Чувствовали мы себя одинокими и очень обрадовались, встретив здесь Матильду Васильевну. Как и прежде, активность, жажда деятельности били в ней через край. К происходившим вокруг событиям она относилась с насмешкой. Революция! Ни одна порядочная страна не обошлась без таких потрясений. Во Франции этим революциям счет потеряли. Постреляют, побесятся, посуетятся. и все возвращается на круг.